Явление 13. Те же, кроме Молчалина. Чацкий. Скорее в обморок. Теперь оно в порядке. Важнее давишная причина есть тому. Вот, наконец, решение загадки. Вот я пожертвован кому. Не знаю, как себе я бешенство умерил. Глядел и видел, и не верил. А милый, для кого забыт? И прежний друг, и женский страх, и стыд. За двери прячется. Боится быть в ответе. Ах, как игру судьбы постичь. Людей с душой – гонительница, бич. Молчалины блаженствуют на свете. Софья вся в слезах. Не продолжайте, я виню себя кругом. Но кто бы думать мог, что был он так коварен? Лиза. Стук, шум, ах, боже мой, сюда бежит весь дом. Ваш батюшка вот будет благодарен.